Тут же обе принцессы решили оставить королевскую процессию, благо им представлялся удобный случай. В это время процессия делала поворот, минуя проезжую дорожку, обсаженную широкой живой изгородью. Причем дорожка заворачивала в обратную сторону и проходила в 30 шагах от виселицы. Герцогиня Неверская шепнула что-то на ухо командиру своей охраны. Маргарита сделала знак Жиони, и все четверо, проехав некоторое расстояние по этой проселочной дороге, спрятались за кустами изгороди, ближайшими к тому месту, где должно было произойти событие, видимо, возбуждавшее в дамах сильное желание быть его зрительницами. Как мы сказали, их отделяло шагов 30 от того места, где восхищенный Коконас самозабвенно жестикулировал перед трупом адмирала. Маргарита сошла с лошади, за ней герцогиня Наверская и Жиона. Командир тоже спешился и взял в руки поводья от 4 лошадей. Густая зеленая трава служила для 3 женщин троном, которого так часто и безуспешно добиваются принцессы. Просвет в изгороди позволял им видеть все. Лямоль уже закончил свой кружной путь, подъехал к Коконасу сзади и, протянув руку, хлопнул его по плечу. Пьемонтец обернулся. «О, так это не сон!» — воскликнул Коконас. «Вы все еще живы?» «Да, мсье, я еще жив», — ответил Лямоль. «Не по вашей вине, но я еще живу». «Дьявольщина, я вас узнал, несмотря на вашу бледность», — ответил Коконас. «Когда мы виделись в последний раз, вы были порумянее». «И я вас узнаю, несмотря на ваш желтый рубец через все лицо. Когда я наносил его, вы были побледнее». Коконас закусил губу, но, видимо, решив продолжать разговор в ироническом тоне, сказал: «Не правда ли, мсье де Лямоль, забавно, особенно для гугенота, видеть адмирала повешенным на железный крюк? Ведь есть же такие изуверы, которые обвиняют нас, будто мы избивали даже грудных младенцев, гугенотиков». «Граф, я больше не гугенот», — ответил Лямоль, склоняя голову, — «и имею счастье быть католиком». «Вот так так!» — воскликнул Коконас и расхохотался. «Вы обратились в истинную веру! О, ловко сделано!» «Мсье», — продолжал Лямоль, все так же серьезно и вежливо, — «я дал обет перейти в католичество, если спасусь от избиения». «Граф», — ответил Коконас, — «ваш обет очень благоразумен, и я вас поздравляю. Может быть, вы дали и другие обеты?» «Да, я дал и другой обет», — ответил Лямоль совершенно спокойно, поглаживая шею своей лошади. «Какой же? Повесить вас вон там, над адмиралом Калиньи, на том гвоздике. Он точно ждет вас». «Живьем как есть?» — спросил Коконас. «Нет, мсье, сначала я пропущу свою шпагу сквозь ваше тело». Коконас побагровел. Глаза его сверкнули зеленым огоньком. «Взгляните на этот гвоздик», — ответил он с издевкой. «Да, ну и что же этот гвоздик?» «Вы не доросли до него, мой миленький дворянчик», — ответил Коконас. «Я встану на вашу лошадь, мой великан-человек-убийца», — возразил Лямоль. «Неужели вы воображаете, мой дорогой граф Анибал де Коконас, что можно убивать безнаказанно, пользуясь тем благородным и почетным случаем, когда 100 против одного? Нет, нет, приходит день, когда враги снова встречаются, и думается мне, что именно сегодня такой день. Меня очень подмывало раздробить вашу башку выстрелом из пистолета, но, увы, я был бы не в силах хорошо прицелиться, потому что у меня дрожат руки из-за ран, которые вы нанесли мне так предательски». «Мою башку!» — прорычал Коконас, спрыгивая с лошади. «Ату его, ату! Слезайте, граф, и обнажайте шпагу!» И Коконас выхватил свою шпагу. «Мне послышалось, что твой гугенот назвал его голову башкой», — прошептала герцогиня Неверская на ухо Маргарите. «Разве, по-твоему, он некрасив?» «Очарователен», — смеясь ответила Маргарита. «И я вынуждена сказать, что в пылу гнева Лямоль был несправедлив. Но давай смотреть». Лямоль спешился с той же быстротой, как и его противник. Снял свой вишневый плащ, бережно положил его на землю, вынул шпагу и встал в позицию. «Ай!» — вскрикнул он, вытягивая руку. «Ох!» — простонал Коконас, распрямляя свою руку. «Вы помните, конечно, что они оба были ранены в правое плечо. Поэтому всякое резкое движение вызывало у них сильную боль». За кустом послышался сдержанный смех. Обе принцессы не могли не засмеяться при виде двух бойцов с гримасой на лице, растиравших раненые плечи. Их смех донесся и до двух дворян, совершенно не подозревавших о присутствии свидетелей. Обернувшись в ту сторону, они узнали своих дам. Лямоль твердо, автоматически снова стал в позицию, а Коконас, очень выразительно сказав «дьявольщина», скрестил свою шпагу с его шпагой. «Вот как! Да они дерутся не на шутку. Они зарежут друг друга, если мы не наведем порядок. Довольно баловства! Эй, господа, эй!» — крикнула Маргарита. «Перестань, перестань!» — сказала Анриетта, которая видела пьемонца в битве и теперь втайне надеялась, что Коконас так же легко справится с Лямолем, как справился с двумя племянниками и сыном Меркандона. «О, сейчас они действительно прекрасны», — сказала Маргарита, — «так и пышут огнем». В самом деле бой, начавшийся с насмешек и колких слов, шел молча с того мгновения, как скрестились шпаги. Оба не доверяли своим силам. При каждом резком движении тому и другому приходилось делать над собой усилие, превозмогая стреляющие боли в ранах. Тем не менее Лямоль, с горящими, сосредоточенными на одной точке глазами, полуоткрыв рот и стиснув зубы, маленькими, но твердыми и четкими шагами наступал на своего противника. Коконас, чувствуя в Лямоле мастера фехтовального искусства, все время отходил, хотя шаг в шаг, но все же отходил. Так оба противника дошли до той канавы, за которой находились зрители. Коконас, сделав вид, что отступал с одной лишь целью быть ближе к своей даме, сразу остановился, воспользовался слишком глубоким переносом шпаги у Лямоля, с быстротой молнии нанес прямой удар, и тотчас на белом атласном калете его противника появилось кровавое пятно и стало растекаться. «Смелей!» — крикнула герцогиня Наверская. «Ах, бедняжка Лямоль!» — с горечью воскликнула Маргарита. Лямоль услышал ее возглас, бросил на нее взгляд, проникающий в сердце глубже, чем острие шпаги, и, выполнив шпагой обманный оборот, сделал выпад. На этот раз обе дамы вскрикнули в один голос. Окровавленный конец рапиры Лямоля вышел из спины Коконаса. Однако ни один из них не упал. Оба стояли на ногах, изумленно глядя друг на друга. Каждый чувствовал, что при малейшем движении потеряет равновесие. Пьемонтец, раненый более опасно, чем его противник, наконец сообразил, что с потерей крови уходят его силы. Тогда он навалился на Лямоля, обхватил его одной рукой, а другой старался вытянуть из ножен кинжал. Лямоль собрал все свои силы, поднял руку и рукоятью шпаги ударил Коконаса в лоб. После чего пьемонтец, оглушенный ударом, наконец упал. Но, падая, увлек за собой противника, и оба скатились в канаву. Маргарита и герцогиня Неверская, увидев, что они чуть живы, но все еще пытаются прикончить один другого, сейчас же бросились к ним в сопровождении капитана. Но прежде чем все трое успели добежать, противники разжали руки, глаза их закрылись, оружие выпало из рук, и оба в последнем судорожном движении распластались на земле. Вокруг них пенилась большая лужа крови. «Храбрый, храбрый Лямоль!» — воскликнула Маргарита, уже не сдерживая восхищения. «Прости, прости, что я не верила в тебя!» И глаза ее наполнились слезами. «Увы, увы, мой мужественный Анибал!» — шептала герцогиня Наверская. «Мадам, скажите, видали вы когда-нибудь таких неустрашимых львов?» И она громко зарыдала. «Черт подери, какие удары!» — говорил капитан, стараясь остановить кровь, которая текла ручьем. «Эй, кто там едет? Подъезжайте скорей!» Действительно, в полумраке сумерек показался какой-то человек на таратайке, выкрашенный в красный цвет. Он сидел спереди и распевал старинную песенку, вероятно, пришедшую ему на память по поводу чуда у гробницы невинно убиенных. «По зеленым берегам, тут и там, мой боярышник отрадный, ты киваешь головой, как живой, мне из чаши виноградной. Сладкозвучный соловей меж ветвей, что тенистый и упругий, здесь гнездо весной вьет каждый год для возлюбленной подруги. Так цвети же долгий срок, мой цветок, и не сладить вихрем снежным с бурем, градом и грозой над тобой, над боярышником нежным». «Эй-эй!» — снова закричал капитан. «Подъезжайте, когда вас зовут! Разве не видите, что надо помочь этим дворянам?» Человек своей отталкивающей внешностью и суровым выражением лица, представлявший скорее противоречие с этой нежной идиллической песней, остановил свою лошадь, слез с таратайки и, наклонившись над телами двух бойцов, сказал: «Прекрасные раны! Но те, что наношу я, будут получше этих». «Кто же вы такой?» — спросила Маргарита, чувствуя помимо своей воли какой-то непреоборимый страх. «Мадам», — отвечал этот человек, кланяясь до земли, — «я мэтр Кабош, палач парижского суда, и ехал развесить на этой виселице товарищей для мсье адмирала». «А я королева Наварская», — сказала Маргарита. «Свалите здесь трупы, выстелите таратайку чепраками с наших лошадей и потихоньку везите вслед за нами этих двух дворян в Лувр».